Оперу «Полундры» не пристало мыслить категориями стажера. Год не 100 лет, к тому же этот срок подсчитан неверно. Вероятнее всего, скорость БВ в близком будущем резко возрастет. До связи, мастер. Проконсул нырнул в кабину манора. Анастасия еще несколько мгновений смотрела на Ратибора с какой-то непонятной тоскливой мольбой и села рядом с Греховым. «До связи», — пробормотал Ратибор, провожая глазами кабину манора, потом задрал рукав рубашки. Предплечье полиловело. Длинная царапина простиралась через все плечо. «Хорош поцелуй», — усмехнулся Ратибор. «Ну и силище у этого серого монстра. Зацепил бы и... Пой вас, звах!» Он внезапно успокоился и даже почувствовал Грехову уважение. В этом человеке, которому исполнилось 150 лет и который выглядел на 40, ощущалась загадочная таинственная сила и уверенность, граничащая с жестокостью. Не потому ли он так легко справился с серым человеком, что оба они — единственные оставшиеся в живых свидетели появления конструктора? И нет ли между ними какой-либо иной связи? Ратибор столкнулся с кем-то из группы, шедших навстречу экскурсантов, машинально извинился. Почему бы Грехову действительно не обладать способностью к прямой пси-связи? Ведь обладает же он способностью предсказывать будущее. А если он окажется прав и на этот раз? Ратибор ускорил шаг, потом побежал. Господи, а если он прав? Сколько у нас осталось времени, чтобы успеть выяснить, конструктор это роет вакуум или нет? Прежний прожорливый младенец или повзрослевший сверх... Гаргантюа, способный созидать и уничтожать звезды. Как его остановить? Или хотя бы предупредить? Как?